Глава 22. Высокую башню Когтя, нашего нового замка, мы увидели уже при выезде из города, хотя замок и располагался в часе пути. И чем ближе к нему подъезжали, тем величественнее и внушительнее он казался. Когтем его назвали не зря. Замок представлял собой строение с монументальными стенами, четырьмя башенками по углам и еще одной высокой башней посередине, которая и напоминала коготь. И судя по тому, что это был укрепленный замок, а не красивый загородный дворец, как у нашего знакомого губернатора, построен он был для оборонительных целей. В замке нас уже ждали десяток солдат во главе с полноватым мужчиной в годах и высокий надменного вида мужчина средних лет, позади которого стояло четверо слуг. Они почтительно нам поклонились, и высокий представился. «Меня зовут Раймонд Греш. Я временный управляющий этого замка, присланной короной. Рад приветствовать вас в Когте». После него представился и военный, оказавшийся сержантом и начальником местного отряда стражи. А потом, явно чувствуя себя не в своей тарелке, нам представились слуги. Было похоже, что они одна семья, родители и двое детей-подростков. Очень не густо для такого большого замка. Я ожидала большего, но управляющий пояснил. Последний год замок принадлежал короне, и в нем никто не жил. Кроме меня, конечно. Я обязан был дождаться новых хозяев и передать замок из рук в руки. Большой штат слуг был не нужен, поэтому здесь работало только одно семейство, которое поддерживало замок в относительном порядке. Но за несколько дней до вашего приезда я нанял слуг в городе, и они подготовили замок. Соответствующую смету я на вас уже оформил. Он кивнул генералу. Но нанимать слуг на более долгий срок я не решился, посчитав, что госпожа Эндаркин захочет это сделать сама. И улыбнулся мне. Я тоже выдавила из себя улыбку, подозревая, что госпоже Эндаркин, то есть мне, предстоит не только это делать самой. Хорошо, что муж привез с собой своего управляющего и некоторых ключевых слуг. Чувствую, в ближайшее время мне придется познакомиться с ними поближе и вникнуть в тонкости управления замком. И я не ошиблась. Хотя замок и не был запущен, и в нем сохранились дорогие предметы интерьера, но мне пришлось немало всего докупать, нанимать слуг и контролировать, как проходит косметический ремонт. Более серьезным ремонтом и возведением новых строений во дворе руководил управляющий, и отчитывался он лично перед сержем. Поначалу вникать во всю эту кухню мне было очень непросто. Но, слава богиням, у меня была Мартина. Моя подруга, несмотря на свой теперешний статус, потомственная аристократка, которую воспитывали будущей хозяйкой поместья. И сейчас, помогая мне, она получала наслаждение и заражала меня энтузиазмом. Только благодаря ей выбирать ткань для обивки стен и мебели, украшения для дома и многое другое стало для меня интересным приключением, а не кабалой, которую навесили на несчастную, ничего не понимающую в обустройстве замков, попаданку. «Эмма, посмотри, какая шикарная ткань для отделки стен!» Я задумала сделать гостиную в фисташковом цвете, и, показывая моей подругой ткань, вполне подходила в общую концепцию, но сейчас не вызывала никаких эмоций, хотя я и кивнула ее отложить. Хорошо, что прямо в лавках мы их не покупали. Выбранные рулоны купцы привозили в замок, и уже на месте мы делали окончательный выбор и заказывали нужное количество. Это было удобно, потому что далеко не всякая ткань, которая на прилавке кажется подходящей, в интерьере выглядит так же удачно. «Ладно, я поняла», — улыбнулась подруга. «Пошли». И повела меня в ближайший трактир, где чашка кофе с молоком и сладкий пирог вернули мне хорошее настроение и желание продолжить ударный забег по лавкам. «Спасибо, Мартина!» Искренне поблагодарила я подругу. «Даже не представляю, что бы я без тебя делала!» «Ты мне это уже говорила!» Улыбнулась подруга, а потом смущенно опустила глаза и призналась. «Матео снова сделал мне предложение. И я... согласилась!» «Ну, наконец-то!» Искренне обрадовалась я за обоих. «Вы замечательная пара. Когда свадьба?» «Вот обживемся немного в замке и поженимся», — пожала она плечами. «Мартина, обживаться мы можем долго. Ты должна определиться с датой». «Хорошо», — рассмеялась она. «Я подумаю. Ты как, готова продолжить?» «Готова», — вздохнула я. «Заодно присмотрим тебе ткань на платье». Так весело переговариваясь, мы вышли. Дверь нам придержали какие-то аристократы, которые решили перекусить в трактире. Я даже не обратила на них внимания. Вот только стоило нам пройти мимо них, я ощутила, что рука подруги, которую я держала под локоть, закаменела. Я в недоумении перевела на нее взгляд и увидела, что Мартина побелела. «Что случилось?» — забеспокоилась я. Подруга несколько секунд постояла, приходя в себя, потом обернулась на закрывшуюся дверь трактира, выдохнула и ответила. «Показалось». «Мартина?» «Все хорошо. Просто показалось. Тени прошлого. У меня иногда такое случается. Не бери в голову, пошли. Нас ждут покупки». Она натянуто улыбнулась и потянула меня вперед. Я еще попыталась узнать, кто ей там показался, но подруга закрылась в себе, и я не стала настаивать. Если захочет, сама расскажет. Еще мне очень помогал управляющий, мужчина в годах, который отправился за Сержем из его резиденции в Эверете. Подсказал, сколько и каких слуг стоит нанять, и взял на себя большую часть забот по их найму. Если бы не его бесценные тактичные советы, я бы точно не раз очень сильно опростоволосилась. А еще я, несмотря на занятость, не забывала о той миссии, которую сама для себя выбрала — помощь детям. Но все было непросто и шло очень туго. Дети, живущие на улице, перестают верить взрослым в их доброту. Я очень быстро это поняла, как и то, что, попытайся я вот так сходу создать какое-то заведение для них, они туда не придут или сбегут, едва их приведут туда насильно. Дети с улиц прекрасно понимают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Оказаться в работном доме или попасть в кабалу — это разновидность узаконенного рабства с этой стороны границы. И никто из детей не горел желанием в него попасть. И незнакомой госпоже, которая вдруг решила их облагодетельствовать, они, конечно же, не верили. Помог мне в решении этой проблемы, как ни странно, Серж. У него тоже было очень много работы. Он постоянно пропадал в рейдах по приграничью, вел какие-то переговоры, работал с бумагами. Мы с ним виделись только во время приема пищи и ночью в кровати. И если днем мы могли обсудить какие-то вопросы, то ночью отдавались страсти. Я чувствовала, что день ото дня она не утихает, а становится более зрелой, наверное. А характеризовать как-то иначе то, что между нами происходило, я не могла. И вот именно после таких вот вспышек страсти, когда моя голова покоилась на плече мужа, и я гладила литые мышцы его груди, мы чаще всего и поднимали самые важные темы. И вот во время одной из таких ночей я и поделилась с ним своими опасениями. «Как я могу им помочь, если они мне не верят?» Закончила я свой монолог. Серж провел ладонью по моей обнаженной спине и пророкотал своим бесподобным голосом, от которого я, наверное, никогда не перестану балдеть. «Эмма, ты хочешь все и сразу?» Я встрепенулась, желая возразить, сказать, что я все понимаю и стараюсь. Но такими темпами сдвинусь с мертвой точки еще очень-очень нескоро. Но муж чмокнул меня в нос и, улыбнувшись, продолжил. «Я сам такой». «Ты?» — удивилась я. «Конечно. Будь иначе, я бы оставил тебя выверять и готовиться к свадьбе, и вернулся бы за тобой только через год. Но это не в моем характере. Я захотел тебя всю и сразу, и получил». Он довольно улыбнулся, хитро поглядывая на меня из-под полуопущенных век. «Тебе все же пришлось подождать несколько месяцев», — напомнила я. Повернувшись на живот, я смотрела на этого интригана в упор. «Что такое пара месяцев по сравнению с годом? Но ты права. Мне пришлось усмирить свое желание, чтобы заполучить тебя пораньше». «Ух, какие, оказывается, у тебя мысли блуждали в голове». Серж снова хитро улыбнулся. «Ты даже не представляешь, какие». А потом я и сама не поняла, как в доли секунды оказалась уже лежащей на спине и придавленной его телом. «Но я хочу тебе сказать о другом. Начни с малого. Беспризорники — те же зверята, брошенные, уже обманутые. Прикорми их для начала. Я в тот момент была не совсем с ним согласна и даже хотела что-то возразить, но муж знал, как отвлечь меня, чтобы я на время обо всем забыла.